В землянку, сдерживаемый солдатами, ворвался потный, грязный и окровавленный казак. То был Щербань. Светлейший даже не узнал его. Рубаха на старике висела клочьями. На лице запеклась кровь. Одна рука была на перевязи. Седой его оселедец был весь замазан глиной и землей. Казак приложил здоровую руку к сердцу и, поклонившись, громко крикнул: «Удялый!» «Что такое?» — не понял князь. «Та узялый, да Рязань!» Вестнику победы полагалась награда, но как такого наградить? Потемкин с досадой сказал: «Что же такого ко мне прислали? Что, лучше тебя не было там?» Казак недобро зыркнул, потом ехидно прищурился и, не задумываясь, ответил: «Та були, мабуть, лепеше за мене, та тих клепшим послали, а меня ли дащого до твоей милости, пан Грицько, не чоса?» Потемкин уловил злое остроумие, не обиделся, вестник победы все-таки, и велел подать чарку водки да вручить серебряный рубль казаку. Подоспел и головатый, лихо бросил ключи от крепости к ногам светлейшего и запел громким голосом: «Кресту твоему поклоняемся, владыко! Получишь, получишь!» — захохотал князь и обнял судью. День кончился совсем хорошо. Прискакал гонец от Чипиги и доложил, что павианские магазины с мукой, пшеном и овсом под Гаджебеем запорожцами сожжены. Казалось, судьба Очакова была решена. Но еще месяц держался город. Еще месяц надеялся Потемкин, что сдастся истощенный гарнизон. Долго вглядывался в мрачно возвышающуюся над крепостью неприступную Гасан-башню. Правда, на ней реже появлялся его соперник Паша. «Доколе будет безумствовать? Доколе?» Обращался Потемкин к Попову. Василий Степанович молча собирал разбросанные по землянке клочки бумаги, рассматривал их на свет. Князь имел привычку ночью или за игрой в карты писать задания и мысли. По землянке сыпануло снежной крупой. Доложили, что лед сковал весь лиман. Даже старые казаки не помнили, когда он замерзал полностью. Светлейший князь решился. Штурм назначил на 6 декабря, в день святого Николая, покровителя всех странников, путешественников и моряков. Знал, что в народе сего святого любили, считали почему-то не таким строгим и докучливым. Потемкин накануне объехал войска, долго стоял под огнем турецких пушек. Вечером зачитали его приказ. «Истоща все способы к преодолению упорства неприятельского и преклонению его к сдаче осажденной нами крепости, принужденным я себя нахожу употребить, наконец, последние меры. Я решился брать ее приступом. Ласкаюсь увидеть тут отличные опыты похвального рвения, с которым всякий воин устремится исполнять долг свой. Таковым подвигом, распространяя славу оружия российского, учиним мы себя достойными сынами Отечества». По зачтении было объявлено, что город отдается после взятия штурмом на 3 дня в руки солдат. Кровожадная война и нравы века являли свое лицо в неприкрытости. Ранним утром по зеленоватому льду, по снежным заносам, балкам и по незащищенному чистому полю неходко побежали к крепости солдаты. Первая колонна вышла еще до света, и вот слышен уже впереди лязг холодного оружия, хлопки выстрелов, громкое «Ура!» хватило со всех сторон крепость тяжелым обручем. Потемкин пришел на левую батарею, сел на лафет, повернул ухо к Очакову и, повторяя «Господи, помилуй» распоряжение, не отдавал. Все было уже в руках солдат и офицеров. А те без страха, в ожидании обещанного князем трофея, шли на штурм, желая быстрее закончить это невыносимое сидение под крепостью, под пулями и саблями противника. Судьба выбирала среди них тех, кто навечно останется лежать здесь, в холодных, ветреных степях, а кто пойдет в новые походы, будет сражаться вместе с самим Суворовым, добывая себе раны и славу Отечеству.